Лояльность. Через несколько дней Евгений влетел в аудиторию. Он опоздал на лекцию, уже думал, что все студенты разбежались. Но стоило открыть дверь, как удивился, что все на месте. «Прошу прощения за задержку. Сегодня у нас тема – меметическая инфекция. Существует три способа подцепить новый мем. Сначала расскажу о них вкратце, а потом опишу каждый более подробно. Во-первых, нас можно инфицировать путем психической обработки такого рода, которая осуществляется посредством повторения какой-либо информации. Если много раз повторить нам какую-то информацию, она войдет в состав программного обеспечения нашего сознания. Рекламщикам и менеджерам по продажам это прекрасно известно. В каждом учебнике по организации продаж говорится, что большая часть покупателей не решится на покупку, если к ним не обратиться с соответствующим предложением. Причем эта просьба должна быть выражена от 5 до 7 раз. Нужно несколько раз повторить призыв, чтобы имплантировать в сознание покупателя мем «Купи меня». Евгений подошел к доске и стал писать. И тут до него дошло, что студенты как-то странно себя ведут. Обычно они шушукаются, но сейчас была идеальная тишина. Он повернулся и посмотрел на сидящих. Почти каждый смотрел в свой смартфон. Кто-то набирал текст, кто-то был в наушниках и, похоже, слушал музыку. Вторым путем инфекции служит механизм, известный под названием когнитивного диссонанса или внутреннего конфликта. Когда какие-то явления или события лишены смысла, разум пытается их осмыслить. Представьте, например, что ваш друг по какой-то причине на вас рассержен, но вы не знаете из-за чего. В вашем сознании присутствуют сразу два мема, которые находятся в конфликте друг с другом. Он мой друг, и он на меня злится. Евгений продолжал читать лекцию и в то же время внимательно наблюдал за студентами, как они себя вели. Третий способ проникновения мема в человеческое сознание основан на использовании наших генетических чувствительных точек. Назовем его методом троянского коня. Как мы отвечали ранее, люди по своей природе склонны уделять самое серьезное внимание сообщениям об угрозе, крику детей и сексуальной привлекательности. Поэтому наше сознание уязвимо для атак совокупности мемов, и пока они нажимают на наши кнопки, чтобы отвлечь внимание, другие беспрепятственно инфицируют программы сознания. Он не выдержал, подошел к своему столу, открыл ноутбук и быстро ввел пароль доступа к самому. Запрограммировать свое сознание новыми мемами далеко не то же самое, что подцепить зрелый и развитый психический вирус. Однако описанные способы усвоения новых мемов используются психическими вирусами для успешного вторжения в наше сознание. Евгений читал ту часть лекции, которая была связана с программой ОКО. Именно она через самообучающуюся нейросеть самум уже повлияла на поведение студентов. Он открыл отчет, увидал 100% загруженность испытуемых. Теперь каждый из них как минимум час проводил с телефоном. Лекция закончилась, студенты молча разошлись. Он еще раз проверил отчеты по эксперименту и решил созвониться с Оксаной. «Это не телефонный разговор», — сказала она. «Приходи». Уже через час он был в ее лаборатории, она проводила его в свой кабинет, плотно закрыла за собой дверь. «Что происходит?» – первым делом спросил Оксана. «Ты не поверишь, раньше такого не было. Многие на моей лекции даже не оторвались от экрана, он их словно загипнотизировал. Я тебе говорила, что результат не заставит тебя ждать. Они внушаемые, как губка все впитывает. Меня интересует другое, количество скачиваний увеличилось». «Ты решил продолжить первую стадию эксперимента?» «Нет, у меня только две группы. А что?» «Вот, смотри». Оксана включила монитор. Там появилось несколько окон. «Первоначально 98, потом мы с тобой смотрели 186, а теперь...» Евгений так уже увидел цифру 375. И пока он думал, показатели изменились на 376. «И что все это значит?» «Сперва подумал, что кто-то из твоих студентов решился на твой эксперимент, но не зная, что это, он не стал бы этого делать. И все же я дала поиск в интернете, совпадений не обнаружила, но скачивания идут только на телефон и никаких хвостов по ссылкам». «Ты хочешь сказать, что их даже не устанавливают, она сама закачивается?» «Я этого не говорил, ведь вчера просил своих разобраться. Может, все же есть тот, кто решил поиграть с тобой?» «Зачем? Что это ему даст? Ведь я работаю только со своей аудиторией, только с первыми данными 98. Ладно, я разберусь, это не секретная информация, а всего лишь тестовая загрузка. Значит, ты удивлен результату? Да, не ожидал такой прыти от твоего саму. Для проверки я увеличу время контакта с телефоном в 3 раза. Интересно, повлияет? Еще как. Ладно, я тогда пойду, зайду в пятницу. Евгения не интересовало количество скачиваний, это проблема лаборатории и, возможно, ошибки в коде программы. Он рассчитывал на результат только к концу сентября, но прошло всего 2 недели, и улучшение налицо. Оксана осталась одна в кабинете, отключила монитор, подошла к столику и налила себе кофе. Она прекрасно помнила, как 2 года назад впервые была запущена программа «Лояльность». Это было за 1/2 до выборов президента. Конфликт в Европарламенте, цены на нефть рухнули ниже $20. Новые санкции, жаркое лето, неурожай, пожары, а к августу рубль обвалился. Бюджет трещал, кредиты почти перестали выдавать проценты, поползли вверх и, соответственно, в народе пошли разговоры, что власть ворует. Экономика — тонкое дело, но кому какое дело, когда завод останавливается и зарплаты нет. А тут еще осенью выборы в президенты. Лаборатория Оксаны – одна из многих, которая отвечала за кибербезопасность, вот к ней обратились за помощью. Но в этот раз нужно было сделать кое-что более тонкое, чем блокировать сеть. Ей выделили Дальневосточный край, один из проблемных регионов, вот там и было решено провести испытание программы «Лояльность». Программа была не нова, в ее основе был использован алгоритм рекламы, который вроде как незаметно навязывал нужный товар. Но в этот раз сочетание лояльности и ока дали результат. Именно тогда и была испытана нейросеть Самум. Она еще не была готова, только начала самообучаться, а перед ней уже поставили задачу сделать благодарными избирателей. Самум проанализировала буквально каждого, кому была загружена программа «Лояльность». Теперь она знала, почему тот или иной человек был против власти, и, подбирая нужную информацию, она через ока стало как бы случайно сбрасывать короткие, всего в несколько абзацев, статьи, фотографии, анекдоты и так далее. Вот Китай, его конфликт с США, Вьетнам и опять США, Турция и США. Конфликт России ушел на задний план, и лояльность показала, что в США проблемы, и для их решения нужен конфликт. Это была точечная работа с каждым избирателем отдельно. Кто-то злился, что деревня разваливается, и он получал информацию по дорогам и газификации. Кто-то страдал от маленькой пенсии, и вот он уже обладал данными по налогам в Германии и Франции. Кто-то злился, что вырубает тайгу, и тогда к нему приходила информация, что происходит с лесом в других странах, а у нас в это время было высажено 6 миллионов саженцев кедра. Постепенно избиратель изменил свое мнение. И не потому, что его перепрограммировали. Просто раньше не обращал внимания на достижения в своей стране. Он верил, что все плохо и тому виной власть. Осенью прошли выборы. Оксана волновалась, все предвещали провал. Но когда объявили результат, это был как бомба. 75% за нынешнего президента. А ведь этого никто не ожидал. Она даже подумала о подтасовке данных, но проверка этого не подтвердила. «Значит, мы победили?» – неуверенно спросила Жанна свою начальницу. «Да, мы справились, и, как обещал, всем 10 дней отгулов. А можно 2 недели? Я бы съездил к родителям». 10 дней – это рабочие, значит, 2 недели. Все. А теперь сделайте так, чтобы я вас не видела. Отдохните как следует. Вы это заслужили». Ее небольшая команда радостно разбежалась, затихли голоса, и в офисе наступила тишина. Вошел Базанов Егор Эдуардович. Он больше походил на юношу, что только закончил институт, и пришел устраиваться на работу, чем на главу службы безопасности. «Мы его нашли, вчера арестовали», — сказал он и, отодвинув кресло, сел за стол. Хакеры, возомнив себя гениями цифрового мира, вечно пробовали свои силы, но в большей части это были безобидные программы, которые легко вычислялись и устранялись. Но были посложнее, которые качали телефонный трафик, выставляли компаниям счета за несовершенные работы, перегружали корпоративные сервера или взламывали базы данных. Это происходило ежедневно. Оксану это не касалось, она не фискальный орган, но ее заинтересовала одна рекламная программа ОКО, которую они, переделав, запустили с лояльностью перед выборами. В основу программы лежало запускать текст и накладывать изображение поверх существующего изображения на экране. Само изображение ока для владельца телефона не было заметным. Всего на 0,25% имел контраст, его даже на белом фоне не видно. Но человеческое зрение так устроено, что оно следит за движением, вот и вылавливало медленно меняющийся текст или простые картинки. Око запускало информацию не более 15 секунд, после перерыв и опять. Если вы будете внимательно смотреть на экран, то все равно ничего не заметите. Ваш мозг примет это за шум и сотрет его, как бы подправив зрительную картинку. Но мозг ничего не забывает, он все анализирует, а в совокупности с частотой изображения примет этого внимания. Кто он? Хотя Оксана уже и так догадывалась, что это наверняка бывший студент, которого наняла рекламная компания. Глазков Тарас, он же Куим, что взломал и скачал телефонные номера абонентов МТС и Билайн, а через сеть Алитус, это в Литве, загрузил свою программу. Зарубин уже подготовила иск и готова передать его в суд. Может, тебе он будет интересен? Его можно контролировать? Мальчишка напуган, не думал, что все так серьезно. Посчитал это игрой. Да-да, все так считают, пока они в камере. Хорошо, я поговорю с ним. Ты сильно не наседай на него. Он где сейчас? В изоляторе. Шустро. Думал, у нас. Когда выпускают? Зарубина подсуетилась и суд арестовал на 3 месяца. Ладно, тогда пусть посидит. Я хочу отдохнуть. А в понедельник съездим, посмотрим на твое чудо. Найти толкового программиста можно, но гении трудно. Чаще всего они не могут ужиться в простой компании. У нее была девушка Раиса Щукина, любила коллекционировать мягкие игрушки. Вся квартира была завалена ими, идеальный порядок, не пылинки. Она какое-то время встречалась с мужчиной, думала пожениться, а он ее бросил. Вот тогда Раиса и взломала программу транспортного узла, где работал ее бывший ухажер. Приговор 3 года условный, запрет работать с программистом, ну и штраф, который девушке придется выплачивать 5 лет. Оксане удалось договориться с Раисой, и теперь она в ее команде, точно так же, как и Жанна Никишина, что продавала пароль от школьных серверов. Ей нужны были такие сумасшедшие гении, и теперь она уже знала, что в ее команде появится Тарас Глазков. Подошла к столу Раисы, как всегда идеальный порядок, ручки, папки, клавиатура. Все как на рекламе, только толстый голубой бегемот оживлял эту скучную картину. Новые сотрудники компании появлялись редко, тут платили хорошо и позволяли делать то, за что в обычной жизни можно получить реальный срок. Тарас первое время с опаской смотрел по сторонам, все никак не мог понять, где очутился. Но сразу осознал, что с ним никто шутить не будет, везде электронные пропуска, камеры, шлюзы для досмотров, а при входе сдаешь свой сотовый телефон. Но он быстро освоился, втянулся в работу, и ему даже понравилось взламывать сперва базу данных МЧС, потом распределительный железнодорожный узел, мосты, газовые турбины, светофоры. Мир погружался в цифру, и с каждым годом люди все больше и больше передавали свои функции программам. Это облегчало им жизнь, но в то же время повышало риск обрушения.